Матерь Агни-йоги. Пусть каждая нежелательная мысль, идущая из прошлого или от окружающих людей, или от темных, посылаемая ими с целью воздействия, служит причиной, чтобы изменить ее на противоположную и использовать силу ее на создание полезного и светлого мыслеобраза. Так можно научиться и привыкнуть всякую мысль обращать на пользу, так можно подражать в этом учителю, так все можно заставить служить свету. Зачем тратить время на вредные и ненужные мысли, когда каждую мысль можно обратить на добро, на нечто светлое и созидательное? Этим путем возможно преображать и людей, мысля о них положительно, и вызывая из их глубины образ, достойный человека. Творящая сила мысли мало применяется практически. Теория и практика расходятся слишком широко. Но мысль к услугам человека всегда. В своем мысленном мире он верховный повелитель. Эту власть над внутренним миром своим и мыслью своею должен осознать человек во всей ее значимости и нераздельности. Нельзя отдавать эту власть никому и ничему. Нельзя отказываться от явления примата духа. Отдать ее кому-то значит стать рабом. Быть психически во власти кого-то недопустимо. Человек – владыка своей мощи, в своем микрокосме он – высшая власть. Эта власть осуществляется мыслью, которой он овладел.